Орбита Юпитера, ретрансляторы. 15 сентября 2150 года. Ингвар Фальк приближался к исполинскому шару, состоящему из гелия и водорода. Агент ДБЗ был сжатым пакетом информации, движущимся от одного ретранслятора к другому. Он пользовался секретными кодами доступа, вламывался в климатические следящие спутники, просматривал данные с камеры датчиков. Юпитер перестал быть просто планетой. Чудовищная правда открылась Фальку, и это ему предстояло переварить. Он вышел на орбиту, чтобы собраться с мыслями, изучить потенциального противника. Мир никогда не будет прежним. Фальк смотрел на газовый шар тысячами телескопических зрачков. Климатические спутники позволяли ему слышать эхо чудовищных громовых раскатов. Шар стремительно увеличивался, обрел объем и вещественность. Фальк нырнул в клубящуюся муть, встроившись в тело дрона. Красочные аммиачные разводы заполнили окружающее пространство. Дрон скользил в верхних слоях атмосферы, повинуясь воле агента. Ниже. Крохотный аппарат наполнил свои резервуары подогретым водородом и начал плавный спуск. Сенсорная кожа Фалька воспринимала тепловые и высотные перепады. Потоки жидкого конденсата, льющегося с заоблачных высот в темное небытие. На юге дрон зафиксировал расширяющийся грозовой фронт. В сумрачной бездне ледяные частицы сталкивались между собой, заряжались энергией и формировали грозы, способные стереть с лица земли средних размеров город. Происходящее ужасало Фалька. Изменить координаты цели. Ингвар сконцентрировался и направил машину в сторону большого красного пятна. Бесконечный ураган, столетиями бушующий в юпитерианской атмосфере. Замкнутый антициклон. Благодаря чему это явление существует? Как разгоняются ветра, очерчивающие красное око? Чем ниже спускался дрон, тем больше ощущалось давление. Фалик знал, что у этих конструкций есть потолок высоты и предел прочности. Внизу горячие слои, давление и вечная тьма. Навигатор не позволит устройству погибнуть. В критический момент управление будет перехвачено. Прекратив снижение, Фальк помчался к зоне БКП, и тут на него напал Хантер. Фальк не успел среагировать. Он не был готов к атаке. Обычно Хантеры не трогают человеческие механизмы. Они охотятся на шарообразных флоатеров, дрейфующих в поисках органического планктона. Флоатеры были подобны исполинским дирижаблям. Размерами они превосходили большинство земных городов. Добытчики называли этих существ поплавками. Действительно, флоатеры удерживались на плаву, откачивая из себя гелий, выдыхая его через сложную систему органических сфинктеров. Но флоатеров поблизости не наблюдалось, а хантеры нападали стаями. Чудовищный удар расколол корпус дрона. Фалька швырнула прочь из аммиачных облаков к ближайшему ретранслятору. Он успел прихватить с собой образы, запечатленные умирающей электроникой аппарата. Раздутая зубастая тварь с отростками, напоминающими щупальца земного спрута. Эти отростки растянулись на несколько километров. Их венчали изогнутые когти, предназначенные для раздирания плоти флоатеров. Одним из таких когтей Хантер и уничтожил следящий дрон. Переведя дыхание, Ингвар уставился в красное око. Вечные вихри продолжали методично перемешивать аммиак. «Это предупреждение», — понял агент. «Не лезь в мои дела, что-то вроде этого». Впоследствии Фальк неоднократно пересматривал запись. Камеры дальнего обзора зафиксировали туловище Хантера, несущееся в режиме перехвата. Щупальцы выдвинуты вперед, напряжены и расставлены веером. Биологи пояснили, что эта позиция не предназначена для столкновения с флоатерами. Твари расправляют щупальца веером, когда сражаются с подобными себе. За самку, территорию или доминирование в стае. Случались ли прежде нападения на земные летательные аппараты? Никогда. С самого начала колонизации хантеры умеют чувствовать органику, неживое их не интересует. Кроме того, дрон слишком маленький, невозможное нападение, так сказали ученые. «Что ж», — подумал Фальк, — «за последнее время невозможное активно вторгается в нашу жизнь, и этого не остановить».